Глава вторая. Собираемся на тренировку. Вот уже две недели Таня жила в Котьярне. На этом настояла ее семья. Они просто однажды заявились в Академию Белые Столбы полным составом. Родители, старейшины, маги, хранители с кучей всяких магических свитков. Их просьба больше напоминала категорическое требование, которое Раблус Йен уже никак не смогла проигнорировать. Ей пришлось отпустить свою подопечную. Честно говоря, Таня испытывала неоднозначные чувства по этому поводу. Во-первых, ей пришлось расстаться со своими друзьями, которых она полюбила всем сердцем. А во-вторых, ее до ужаса пугало будущее отшары золотых котьяр. Была еще одна причина, по которой Таня с удовольствием предпочла бы остаться в академии под неустанным наблюдением Раблус Йен. Тенанель Санамат, наставник, друг и, как сказали бы обычные девчонки из ее родного мира, ее парень. Нет-нет, ничего недозволенного между ними за это время не произошло. Принц же все-таки, эльф голубых кровей. Как можно? А несколько месяцев назад ему вообще пришлось срочно уехать к себе на родину в Эделиан. Что-то случилось в его семье, и они не успели даже попрощаться. Но зато она оставила для него письмо, где просила обязательно найти ее. Таня зашла за плотный занавес, который сама повесила в гардеробной, как защиту от своих вездесущих братиков, и прислушалась к тому, что происходит в комнате за стеной, куда только что утопали котьяры. Те о чем-то громко спорили. Ага, перевоплотились и сейчас одеваются в подобающий для принцев наряд. «Значит, у меня есть пара минут». Стащила с себя ночную сорочку и быстро надела костюм для тренировок. Ох, как же ей все это не нравилось. Но мать семейства постановила, что юная отшара должна овладеть древним оружием глефой. Поэтому Таня каждое утро отправлялась к лучшему учителю Танлендара на избиение. Да-да, именно так и есть, на избиение. Благо, раны на теле оборотня за сутки полностью затягивались, а была бы человеком, ей бы точно не поздоровилась. Таня услышала, как открылась дверь в спальню. «Она опять в гардеробной спряталась», — возмущенно проговорил Дайрин, бросаясь к двери и распахивая ее. «Сестренка, выходи! У нас к тебе есть серьезный разговор». «Дайрин, сколько раз нужно повторять?» «Если девушка уединилась, значит, ей это для чего-то нужно!» Разозлилась Таня, сражаясь с бесконечными завязками на штанах. «Закрой дверь!» Раздраженно прошипела она. «Понял!» Дайрин вошел в гардеробную и очень аккуратно прикрыл за собой дверь. От такой наглости у Тани и дар речи пропал. «Вообще-то я просила закрыть дверь с той стороны!» Сказала она и замолчала, почувствовав пальцы на своей спине. Брат ловко разбирал все эти бесконечные шнурки и сознанием дела завязывал их, словно делал это каждый день. «А знаешь», — тихо прошептал Дайрин на ухо своей сестре, «когда-то котьярам разрешалось брать в жены девушек из своего рода племени». «То есть у нас практиковались браки между ближайшими родственниками?» Удивилась Таня, пытаясь по лицу брата понять, не шутит ли он. «Да», — спокойно ответил Дайрин, продолжая завязывать шнурки на куртке. «А как же всякие там отклонения?» Таня смущенно замолчала. Она не знала, как рассказать о том, что принято у людей ее мира. Хотя, если подумать, то ведь весь кошачий род на земле так и живет. «Не понимаю, о чем ты говоришь. Не было никаких отклонений. Запретили, потому что многие доминионы начали закрываться от внешнего мира и дичать. А это оказалось опасной практикой. Говорят, что именно тогда исчезло много редких видов котьярского народа. Они словно иссякли». Тогда Таня решила поставить вопрос иначе. «Я хотела спросить, а разве женщина могла понести от своего брата? И какие рождались детки от такого брака? С ними все было в порядке?» «Конечно, могла. И дети всегда рождались сильными котьярами, достойными своих родителей во всех отношениях». Дайрин завязал последний шнурок и резко развернул к себе сестру. «И вообще, что это за вопрос такой? Могла ли понести от своего брата? Запомни, Котярская кровь самая сильная, настолько сильная, что ее ничем не перебить». «Понятно», — только и смогла произнести Таня, хотя ей последняя фраза не сказала ровным счетом ничего. Подняла с пола мягкие кожаные сапожки. Теперь можно было выйти из гардеробной. Все нескромные места были надежно спрятаны от посторонних глаз. «Кстати, а ты к чему вообще об этом заговорил?» «К тому, что я бы тоже с удовольствием принял участие в предстоящем турнире». Таня ошеломленно уставилась на Дарина, а потом тихо произнесла. «Я так рада, что вам все же запретили такие браки». «Это почему еще?» — спросил Котьяр, обиженно прищуриваясь. «Я что, недостаточно хорош?» «При чем здесь это? Я о другом думала», — соврала Таня с каменным лицом. «Вдруг бы вы к этому времени вообще окончательно одичали и иссякли?» Нашлась она с ответом. Дверь гардеробной распахнулась. «Ну и долго вы еще тут будете шушукаться?» Недовольно поинтересовался Алерий, обводя проницательным взглядом лица своего брата и сестры. «Давайте уже выходите, разговор есть». «Только после вас». Дайрин галантно протянул руку вперед, приглашая сестру пройти первой. Оказавшись в спальне, Таня тут же присела на стул и принялась надевать сапоги. «Алерий, давай только быстрее говори, а то я и так уже опаздываю на тренировку к Михуру Мору». На языке так и крутилась Мухомору. Именно так она его про себя и называла. «Боюсь даже предположить, что он сегодня со мной сделает за это опоздание». «Именно об этом мы и хотели с тобой поговорить», — серьезным тоном произнес Дарин и ожидающе уставился на старшего брата, как бы намекая, чтобы тот начал этот разговор первым. Но Алерий упорно молчал. «В общем, мы присутствовали на последней твоей тренировке и видели, как тебе сильно досталось». Выпалил он и пожал плечами, когда старший брат постучал себя по виску. «Ну, просто замечательно, что тут скажешь?» — недовольно проговорила Таня. Ей было неимоверно стыдно за вчерашнюю тренировку. Ее буквально раскатали по полу лучшие ученики Мухомора. «А ведь я вас просила не приходить. Сказала же, что сама все вам покажу, когда хоть чему-нибудь научусь». «Остынь», — повысил голос Алерий. «Мы потому и пошли смотреть, что время проходит, а ты все молчишь. А ведь уже скоро посвящение, а там и турнир не за горами. Мы переживаем за тебя». «Не обижайся, сестренка», — попросил Дайрин. «Вот честно, если бы не синяки на твоем теле, вообще можно было бы подумать, что ты не ходишь на эти тренировки». «Со мной все в порядке. Я учусь», — снова слукавила Таня. Эти занятия ее научили только одному — правильно падать, уворачиваться от ударов и быстро убегать. «Медленно, правда, но все же учусь». «В общем, мы решили все рассказать матери», — снова не сдержался Дарин. И на этот раз уже получил от старшего брата ощутимый тычок в спину. «Да вы что?» — испугалась Таня. «Даже не смейте думать об этом. Мне и так стыдно, что я такая неумеха. А тут еще вы хотите окончательно опозорить меня перед родителями». «Настоящий позор будет, когда ты с такими навыками, как сейчас, встанешь напротив старейшин рода и начнешь вместе с ними танцевать священный танец». Нравоучительным тоном проговорил Алерий. «Тогда уже стыдно будет всем нам». «Не будет. Я обязательно научусь, чего бы мне это ни стоило», пообещала Таня и направилась к выходу. Взявшись за дверную ручку, посмотрела на братьев. «А вас я попрошу больше не приходить на мои тренировки», процедила она сквозь зубы и с грохотом закрыла за собой дверь. Братья переглянулись между собой, кивнули и зашагали вслед за сестрой. «Давай через потайной ход пройдем из главной залы», — предложил Алерий. «Давай», — согласился младший и побежал по коридору, крича. «Кто последний, тот и будет говорить с матерью». «Ну уж нет», — возмутился Алерий и бросился догонять брата.